Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю сообщает, что вступило в законную силу постановление Железнодорожного районного суда города Чита в отношении гражданина Российской Федерации, жителя этого города, по результатам рассмотрения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 430 часов. Напомним, ранее в октябре 2022 года гражданин Российской Федерации был задержан сотрудником пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю за попытку незаконного перемещения 46 рогов сайгаков через государственную границу Российской Федерации. Пограничное управление напоминает, что незаконные добычи и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и или охраняемым международными договорами Российской Федерации, влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 258 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.